Глава 8. Под спиной лежало что-то твердое, больно впивающееся в позвоночник. Я пошевелилась, села и, наконец, открыла глаза. Слева от меня лежала мадам Бизе, справа великан, дальше его жена, которая тоже приподнялась на локти и с любопытством оглядывала крышу башни, на которой мы все находились. Мы находились на башне. «Мадамчик, ты жива?» — сказала я, обрадованно мадам Бизе, неуклюже поднимающейся и одергивающей платье. «Честно говоря, не ожидала, что мы объявимся здесь. Ведь это воплощение для нас уже закончено. По-моему, тут нам делать нечего». «Подожди, дай осмотреться и подумать». Она взбила слежавшиеся за время болезни волосы и раскинула руки. «Ну, во-первых, ты видишь, я жива. И здорова. А это важно. Ха! Чувствую себя на 30 лет. «Опять эта башня», — проворчал великан недовольно. «А я люблю это место. Тут я узнала, что такое настоящая любовь. А, правда, пришлось поголодать, но зато как интересно было. Я потом все время вспоминала эти дни, мечтала их повторить. Вот и вернулась. Удивительно». Жена великана улыбнулась и выглянула из-за зубцов башни вниз. «Интересно, все ли тут так же, как и было раньше? Замурована ли дверь? А где красообразный? А то ли это время? Так много вопросов. Великан, спустись, посмотри, замурована ли дверь». «А куда делись мы?» — спросила я. «Как куда? На корабль попали. Ты забыла?» — удивилась мадам Бизе. «А тогда кто был там на корабле до того, как мы туда переместились? Тоже мы?» «Да, там были мы, но только в другой жизни. Ведь самое главное что? Твое сознание. А где сознание, там ты». «Хорошо. А тогда кто теперь в Париже?» «Наверное, те с корабля». «А почему тогда...» «Да ладно», — перебил я сама себя. «Действительно много вопросов. Надеюсь, что на них есть и ответы. Давайте-ка лучше осмотримся и подумаем, что делать дальше». «Дверь замурована», — вернулся великан. «Что будем делать? Может, перенесемся куда-нибудь еще? Свиток здесь, медальон тоже». «Перенестись всегда успеем», — сказала мадам Бизе. «Раз мы здесь, значит, это для чего-нибудь нужно». «Я тоже так думаю. В конце концов, когда еще получится такое чудное путешествие в прошлое?» — сказала я и стала осматриваться. «Вот это сундучок с документами хозяина. А это мой сундучок, там золотые монеты, мои перья, завинчивающаяся чернильница и много еще всякой нужной мелочи. Тут же лежат 12 свитков вместе с 13-м. Я обнаружила, что отлично помню все, что происходило до этого. И тощего, и сеньора, и фарфоровую женщину с красообразным. Самое интересное, что я помнила и другую мою жизнь. В Петрограде, потом в Париже, в Ницце. Интересно». Я достала из сундучка лист довольно грубой расчерченной бумаги, взяла перо и, обмакнув его в чернильницу, написала на старофранцузском: «Сегодня удивительный день. Мы снова на башне. Я помню все. Я умею писать каллиграфическим почерком. Я понимаю старофранцузский. Мадамчик, посмотри быстрее, это я написала. Я умею писать и понимаю старофранцузский». Вот это да! Я была вне себя от изумления. «Так и мы тоже понимаем», — подал голос великан. «Только я небольшой мастак писать. В этом, пожалуй, ты меня намного превосходишь. Зато я отлично умею управляться с мечом и скакать на коне». «Я тоже могу управляться с мечом и с луком, между прочим, тоже», — сказала мадам Бизе, и мы все захохотали. Это было уморительно представлять, как она машет мечом и пускает стрелы. «А на коне?» — вернула жена великана. «Теоретически, да. Вот еще на костыле могу ходить и ножом вырезать узоры на деревяшках». «А я не умею ничего», — грустно сказала жена великана. «Я имею в виду ничего полезного». «Ты просто еще не вспомнила», — ободряюще сказал ее муж. «Теперь подумаем, что из того, что мы уже умеем, сможет пригодиться, чтобы выйти отсюда». Все замолчали, напряженно вспоминая свои новые и старые способности. Вряд ли что-то из того, что мы умели, могло сейчас пригодиться. «Напоминаю, мы послали Верзилу за сеньором», — сказал мадам Бизе, «и вскоре он должен прийти». «Если он не убился, когда прыгал со стены». «Он не убился», — отвечала мадам Бизе, слегка изменившись в лице. «Как я хочу его увидеть опять, моего дорогого антиквара!» «Ваш дорогой антиквар сейчас выглядит как зверь, и борода до пупа», — засмеялся великан. «А вдруг он вас не узнает?» «Что ж, это возможно», — помрачнела она. «Значит, мне уже никогда не увидеть моего дорогого антиквара». «Не расстраивайся, еще ничего не известно», — погладила я ее поникшее лицо. «Самое плохое, что у нас нет никакой еды», — сказал великан. «Помнится, что в прошлый раз мы тут чуть не умерли от голода». «Надо проверить, может быть, мы уже можем материализовывать из воздуха хлеба и рыб?» — спросила жена великана. «Рано еще. Вот когда доберемся до будущего, тогда нас и научат», — ответил великан. Постепенно все успокоились и расселись кто где. Я открыла сундук со свитками, которые получила от хозяина, и стала их рассматривать. Мадам Бизе, видимо, чувствовала слабость после перехода и прилегла. Великан с женой сели в позу лотоса и стали медитировать. Наверное, они искали в медитации ответы на все наши вопросы. И я смотрел на них какими-то другими глазами. Вот великан, которого я так сильно люблю. Или любила, или буду любить. Но сейчас у меня нет к нему никаких других чувств, кроме дружеских. Может быть, личность монаха, живущего в это время, стала давлеть надо мной, как будто здесь находился какой-то энергетический след от него. Чувствовалась внутренняя суть человека, все же несколько отличается в разные времена. Вот и теперь я чувствовала, как меняется мое восприятие. Но сейчас мне стало не досуг разбираться в этих тонкостях. Интересно, почему мы оказались здесь? У меня была тайная догадка, что это произошло из-за мадам Бизе. Она была очень слаба, и, может быть, ее образы не дали нам той силы, которая перебросила бы нас вперед. А так мы хоть и переместились, но попали на более легкую прошлую ступень. И если мы вздумаем переместиться вперед, то нам понадобится еще больше усилий. Я решила тоже немного отдохнуть и заодно поразмыслить. Обычно, если я хочу получить подсказку от своего глубоко или высоко сидящего «я», то думаю некоторое время перед сном о проблеме, а потом засыпаю. На следующий день ответ находится. Загрузив голову вопросами, я прикрыла глаза и расслабилась. Через некоторое время сон сморил меня. Так прошла довольно длинная и жаркая ночь, глядящая на нас со своей недостижимой высоты множеством ярких звездных глаз. Звенели цикады. Я то и дело просыпалась, не сразу понимая, где нахожусь, потом засыпала снова и с удивлением отметив, что великан все сидит в своей позе лотоса, а может быть, даже так спит. «Надо же, как его в Индии перевоспитали», — подумалось мне. Утренняя свежесть заставила поежиться и свернуться калачиком рядом с мадам Бизе, которая была толстой и теплой. Внезапно в воздухе что-то свистнуло, и возле моей головы упала стрела. Я стала тормошить мадам Бизе. «Мадамчик, он тут кто-то стрелами кидается, надо спрятаться, а то вдруг в нас попадут. Великан!» — позвала я. «Вы не могли бы посмотреть, что там происходит?» Великан, который оказался уже лежащим в обнимку с женой, не сидящим, как Будда, поднял голову. «Что там такое?» — спросил он негромко. В этот момент свистнула вторая стрела и снова упала рядом со мной. Было довольно неприятно. «По-моему, кто-то пытается привлечь наше внимание», — догадалась я. Великан вылез в проем и стал всматриваться, слегка освещенный первыми лучами кусты и перелесок, в котором кто-то маячил и действительно пытался привлечь наше внимание. «Похоже, Верзила вернулся», — сказал он. «Где?» — подскочил мадам Бизе. «Да вон там, в кустах левее, между теми двумя деревьями. Ну, еще левее, видите?» «О, да, вижу, я так взволнована. Видите, великан, он жив! Он жив!» «Вижу, что жив, только как бы он не умер от разрыва сердца, увидев вас. Ну ладно, я хоть как-то на того великана похож, «Ну а вы на тевтонце!» — сказал великан с некоторым юмором. «Да ладно тебе, великан! Посмотрим, что будет. Может быть, нас скоро накормят, как только мы выберемся отсюда. Что-то я проголодалась уже. Мы уже 3 дня почти ничего не ели», — вздохнула его жена. «Ай, а вот я бы сейчас съела кусок жареного мяса», — сказала мадам Бизе, и я в изумлении уставилась на нее. Положительные аппетиты тевтонца стали действовать и на нее. «О, глядите, он там не один», — помахав какой-то тряпкой Верзили, сказал великан. Мы все подбежали к зубцам и стали выглядывать в проемы. Я обратила внимание, что вижу здесь не так уж хорошо, как раньше, но тем не менее среди кустов заметила множество крадущихся людей, приближающихся к замку. «Сеньор, тот-то будет радости китайцу», — сказал великан. «Надеюсь, что сеньор не забыл, где находится подземный ход. Скоро мы услышим звуки битвы и выберемся отсюда», — заволновалась мадам Бизе. И мы стали прислушиваться. Но звуки битвы раздались значительно позже. Как я и предполагала, сеньор со своими людьми пошел через подземный ход, по которому я выводила его, когда он спасался от измены. Забрал ли он добычу с корабля брата Тощего? И куда он делся после этого? Почему люди Крысообразного так и не нашли его? Мне не терпелось получить ответы на эти вопросы, и не только мне. С каждой минутой мы все больше проникались духом времени и все ярче видели образы, которыми жили мы сами в это время. Внизу в замке раздались крики, звон мечей, ругань и шум. Люди Крысообразного пытались отстоять неправдой и коварством захваченный замок у сеньора, который к замку тоже не имел никакого отношения, а просто присвоил чужое добро. Битва продолжалась довольно долго, но видеть мы ее не могли, только слышать. Наконец, с башни стали видны люди, бегущие во все стороны. Кто-то сумел открыть ворота и выпустить остатки поверженного войска наружу. Но далеко они не ушли. Спрятавшиеся в перелеске люди-сеньоры неожиданно осыпали их стрелами и выскочили навстречу растерявшимся и озлобленным остаткам армии Крысообразного. Завязался короткий бой, который оживленно комментировал великан, а потом и мадам Бизе, чем немало меня позабавило. В нее вселился воинственный дух тевтонца, а во мне окончательно поселился монах, который мечтал, чтобы все это поскорее закончилось, спокойно сесть и разбирать свои любимые свитки. Мне были неинтересны эти схватки и бои, и я прилегла на ложе, сооруженном для меня друзьями, когда я еще была монахом. Я могла подождать Верзилу и здесь. Повернувшись на бок и положив руку под щеку, я стал думать о том, как мы с тевтонцем выберемся отсюда, купим коня и бричку и поедем искать хорошее место для трактира. Как там он собирался назвать его? А, «Молоко папы Римского». Вот смешное название. Так вот, возьму денег, чтобы не голодать и не нуждаться, и поеду в Париж, к тому монаху, который знает рамейский язык. Я переведу апокриф и узнаю какие-нибудь тайны из тех, которые всегда скрывает церковь. Интересно, как там святоша? Он хоть и гадкий человек, но, надеюсь, у него хватило ума не распространяться о том, что здесь было. Я повернулась на другой бок и вздохнула. Все-таки у меня еще побаливает живот, разодранный крысой. Надо лечь поудобнее. Я легла на спину, защищая глаза от встающего яркого солнца. Вдруг в мою спину опять что-то впилось, как будто камень. Пришлось привстать, пошарить рукой под собой. Подниматься и перетряхивать ложе уже сил не было. Да, это что-то попало под спину. Я ухватила это что-то и вытащила. Это была золотая сфера с костяными человечками. Я думала, что она безвозвратно утеряна много лет назад. Человечки смешались в кучу и, по-моему, как-то зацепились друг за друга. Я поднесла сферу к глазам, чтобы лучше видеть. Удивительным образом костяные фигурки сложились в надпись «Назад». «Тевтонец, иди сюда, скорее!» — позвала я мадам Бизе, которая с азартом что-то доказывала великану. С видимой неохотой она подошла ко мне. «Что? Посмотри, что я нашла, и прочти, что тут написано». «Это ты у нас ученая, а я грамоте не обучена», — весело засмеялась она. «Я все больше воевать, штурмовать, мечом махать. А что тут написано?» Я поняла, что это не шутка. Она действительно считает себя тевтонцем. «Тут написано «назад». Это значит, что мы должны сейчас же переместиться». «Нет, нет, нет. Ты что, оверзила? Он сейчас придет за нами». «Я знаю, что придет. А что дальше?» «А дальше мы возьмем сундучок и пойдем искать место, где открыть трактирчик. Ты что, монах, забыл?» «Великан!» — закричала я. «Скорее сюда!» «Я здесь. Что случилось?» — подошел он. Жена великана прибежала с ним и стояла, тесно прижавшись к нему сбоку и глядя на меня во все глаза. «Смотри сюда». Эту сферу я нашла в саквояже начальника. Она то появлялась, то исчезала. Теперь снова появилась, и здесь написано «назад». Это значит, что мы должны немедленно переместиться. Иначе попадем под влияние личности. Вот как мадам Бизе, например. И мы не сможем решить всех задач. «Я не чувствую ничего такого особенного», — ответил мне великан. «Это от того, что ты все время одинаковый», — сказала его жена и засмеялась. «Точно. Поэтому мне все время не грозит сильно измениться». «А это мы сейчас проверим», — сказала я. «Скажи мне, ты собираешься на ней жениться?» Я указала пальцем на его жену. Он задумался. «Я не могу. У меня уже есть жена и дети». «Ты что?» — вскричала его жена. «А я тогда кто?» Я поняла, что она тоже пока сохраняет остатки личности, и стала уговаривать ее убедить великана, что нам срочно необходимо переместиться. Она поняла меня не совсем так, как я хотела, но поняла, ибо она сказала: «Я его уговорю сейчас, а то он поиграет моим сердцем, а сам вернется к семье». «О, Боже! Где мадам Бизе?» Оказывается, она уже стала пробираться вниз по лестнице, с нетерпением ожидая своего друга Верзилу. Процесс изменения личности стал ускоряться. Что будет с нами, полубезумными, если мы останемся в этом мире? Две женщины, одна пожилая, которая будет рассказывать в трактире о своем боевом прошлом и петь еще не написанные арии, и другая, отягченная знаниями двух разных миров и умеющая танцевать балет и канкан. А вот великану ничего не грозит. Его жене грозит. Да и вообще, о чем это я? Мы должны немедленно переместиться. Я догнала мадам Бизе на лестнице и ухватила ее за платье. «Мадамчик, ты куда?» «Не мешай. Сейчас я вижу своего лучшего друга, который пришел меня спасти. Нас спасти». «Очнись!» Я стала трясти ее за шиворот, потому что обойти ее было невозможно. Проход был очень узкий. «Это Верзила, а ты мадам Бизе, но не тевтонец. Мы немедленно должны вернуться». «Мы вернемся попозже». Внизу же раздавались звуки ударов. Верзила громил стену, закрывавшую проход. Я намертво ухватила ее за платье и стала тянуть вверх. Это было нелегко. Она была очень большая женщина. И ее стремление увидеть Верзилу было поистине безграничным. В этот момент ко мне пришла неожиданная помощь. Кто-то схватил меня сзади и стал тянуть наверх, совсем как в детской сказке про репку. И шаг за шагом мы вытащили таки нашу репку наверх. Разговаривать было некогда. С одной стороны, я подталкивала к нарисованному монахом квадрату мадам Бизе, а с другой стороны, жена тащила великана, неохотно покидающего свое любимое, полное приключений и битв время. Мы расположились, каждый на своем месте, как тогда, когда покинули эту башню в первый раз. И я скомандовала: «Начали!» Дело шло туго. Мадам Бизе все время отвлекалась и посылала нечеткие образы. Мне пришлось громко прикрикнуть на нее, чтобы она занялась делом. Наконец, меня охватило знакомое тепло, и закружилась голова. Образы полетели протаренным путем. Невидимые энергии стали закручивать и поднимать нас к белой звезде. Последнее, что я увидела перед тем, как мы исчезли, было лицо появившегося на башне Верзилы с разинутым от изумления ртом.